«О, нет. Она ушла с моим мужем и не вернулась. Она потерялась. Ваш муж рядом?» «Да, он здесь. Можете дать ему трубку?» «Да», — ответил Аарон прерывающимся голосом. «Сэр, вы видели, в какую сторону пошла ваша дочь?» «Нет, я этого не видел». «Хорошо. Вы можете назвать точное время, когда это произошло?» «Не более 5 минут назад. Здесь слишком много людей, мы не можем найти ее». «Мы найдем ее». «Сэр, вы меня слышите?» «Да, да». «Пеший патруль, направляйте на угол 36-й и Бродвея, ждите там». «Вы думаете, они найдут ее?» — уточнил Аарон. Где-то на заднем плане послышался голос Грейс. Она что-то неразборчиво говорила мужу. «Грейс, сейчас не время», — отрезал он. «Не волнуйтесь, сэр, ваша дочь найдется». Вдалеке снова послышался голос Грейс. «Аарон, сотри кровь!» «Сэр?» — позвала оператор. «Слава богу», — сказал он. В отдалении послышался глубокий мужской голос. Это был полицейский. «Вы родители?» Глава 7. 27 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Надежда излучает свет, и только он способен развеять самые мрачные тени. Мирен появилась в полицейском участке в черном костюме с юбкой и пиджаком поверх белой блузки. Ее каштановые волосы были убраны в аккуратный высокий хвост. Аарон увидел из приемной, как она решительно подошла к стойке и попросила позвать его. Полицейская указала в сторону Аарона, и Мирен, подписав форму согласия, повернулась и подошла к нему с серьезным лицом. «Идем?» — спросила она вместо приветствия. Прошел год с их последней встречи, но эта ситуация не стала для нее неожиданностью. В первые годы после пропажи Киры она то и дело встречала Аарона и наблюдала, как его все сильнее засасывает в воронку печали и отчаяния, которая поглощает все, до чего дотягивается. Но шло время, и повседневная жизнь, а также тот факт, что Мирен теперь работала в Манхэттен Пресс, привели к тому, что они отдалились друг от друга, а их встречи стали нерегулярными. Последний раз они виделись ровно год назад, в день рождения Киры, когда Аарон заявился в редакцию с воплями и обвинениями в нарушении обещаний. «Спасибо, что пришла, Мирен. Мне некому больше было позвонить». «Понимаю, ничего страшного не нужно, Аарон, не объясняй». Было 4 часа дня, и движение на севере города начало приходить в норму. Парад закончился, детский смех утих, и все разошлись по домам, чтобы успеть приготовить ужин. Мирен направилась к своей машине, «Шевроле Кавалер» цвета шампанского, припаркованной на стоянке между 2 полицейскими машинами. Мирен села за руль и подождала, пока Аарон усядется рядом. «Мне жаль, что ты видишь меня таким», — начал Аарон. От него разило спиртным, и выглядел он жалко. «Да какая разница, я почти привыкла к этому». Мирен стала раздражаться. «Сегодня 8-й день рождения Киры. Я просто... это выше моих сил». «Я знаю, Аарон. Я не выдержал. Парад, день рождения и все в один день, столько воспоминаний, я так виноват». Он поднес руки к лицу. «Не нужно оправдываться, не передо мной, Аарон. Я хочу, чтобы ты поняла, Мирен. В последний раз, когда мы виделись, я вел себя как...» «Аарон, не нужно, хватит, я знаю, как тебе тяжело». «Как отреагировало начальство?» «Ну, они были не в восторге, но ты не оставил им выбора. Едва ли кому-то понравится, если отец самой разыскиваемой девочки в Америке заявится пьяным в приемную и будет кричать, что все наши публикации — выдумки. Ведь ты прекрасно знаешь, что это не так», — заметила она. И Аарон отвел взгляд. У него дрожали губы и правая рука, словно горе обрело контроль над некоторыми частями его тела. Мирен завела машину и молча поехала на юг. «У тебя были какие-нибудь проблемы из-за этого?» — спросил Аарон. «Ультиматум? Я должна оставить дело Киры, потому что это тупик. Аарон посмотрел на девушку и сказал таким тоном, будто давно об этом думал и, наконец, решился. «Исчезновение Киры пошло тебе на пользу». Мирон нажала на тормоз. Она и без того злилась, что ей пришлось ехать за ним и снова видеть его пьяным, особенно в этот день, но его слова ранили ее в самое сердце. «Как ты мог, Аарон? Ты же знаешь, я сделала все, что могла. Никто больше не приложил столько усилий для поиска твоей дочери. Как у тебя хватило наглости?» «Я всего лишь сказал, что тебе это пошло на пользу. Сама посуди. Ты теперь работаешь в Манхэттен Пресс». «Вон из машины!» — взбесилась Мирон. «Ну что ты?» «Вон из машины!» «Мирон, пожалуйста». «Послушай меня внимательно, Аарон. Ты знаешь, сколько раз я перечитывала полицейское досье Киры? Знаешь, скольких людей я опросила за последние 5 лет? Никто не потратил столько времени на ее поиски, сколько я. Знаешь, от скольких материалов я отказалась, лишь бы продвинуться на шаг вперед и узнать, что с ней случилось?» Аарон понял, что задел ее за живое. «Прости, Мирон, я просто не могу больше». Его голос надломился. «Я не могу. Каждый год, когда приближается этот день, я говорю себе одно и то же. Давай, Аарон, в этом году ты улыбнешься хотя бы раз на День Благодарения. В этом году ты встретишься с Грейс и вспомнишь, какая у вас была замечательная семья. Я проговариваю это перед зеркалом, когда просыпаюсь, но как только думаю о ней и обо всем, что мы потеряли, обо всем, что ждало нас впереди, и так и не случилось, о каждой улыбке, которую мы не увидели,